Глава 3. Павел проснулся на разложенном диване, он открыл глаза и, повернувшись к клетке с крысой, сказал: «Доброе утро, Маха. Как спалось?» Крыса посмотрела на парня и принялась грызть орех, который взяла из кормушки. «Ну да, согласен, надо позавтракать». Весь день Павел провел дома. Он навел чистоту в доме, правда, в рабочий кабинет отца так и не заходил. Вечером он собрался сходить в магазин, оделся и, выйдя из дома, обратил внимание, что возле калитки его дома много собачьих следов. В поселке многие держат собак, но держат их на цепи и на самовыгул не отпускают. Парень дошел до ближайшего магазина и, расплачиваясь на кассе, спросил у продавца, симпатичной, хоть и полноватой женщине: «Скажите, а вы Степаныча знаете?» Женщина взглянула на парня и, улыбнувшись, ответила: «Степаныча? Знаю, конечно. Приятный и вежливый мужик. Он не из этих мест. Поселился в доме на другом конце поселка 8 лет назад. А вы ведь сын Михаила?» Павел кивнул. «Примите мои соболезнования. Ваш папа был очень хорошим человеком». Павел поблагодарил женщину и вышел из магазина. Достав сигарету и прикурив, он отправился в сторону дома. Интересно получалось. Степаныч говорил, что знал отца 30 лет. А тут говорят, что поселился тут он 8 лет назад. Возможно, они, конечно, были знакомы и до этого. Ну, например, на заводе вместе работали. Но почему Павел совершенно его не помнил? К отцу не так много людей ходило, и большую часть этих людей он знал в лицо. С другой стороны, на похоронах отца было много народу, которых сам Паша и не видел никогда. Были и мужчины, и женщины разного возраста. Чем отец таким занимался, что на похороны приехало столько народу? Видимо, Паша и правда не очень хорошо знал о том, как живет его отец. Хотя, откровенно говоря, он даже не прочитал ни одного рассказа, который написал его отец. Иногда хотел скачать какую-нибудь книгу отца, но то денег жалел, то просто забывал, что собирался это сделать. Даже не знал жанров, которым писал его отец. Сейчас стыдно за это. За этими мыслями Павел услышал рычание за спиной. Парень, не останавливаясь, обернулся. На него смотрела крупная черная собака. Пес оскалился и гавкнул. Паша в момент сообразил, что подобное поведение собаки для него ничем хорошим не закончится. И, посмотрев вперед, он побежал. До дома было примерно 150 метров. Бежать с пакетом в руке было не очень удобно, но собачий лай подгонял парня. Добежав до калитки, он распахнул ее и, запрыгнув во двор, сразу захлопнул. Пес за высоким забором зарычал, а Павел, тяжело дыша, сказал: «Ни хрена у тебя, псина, не получится. Тварь такая, а ведь могла ее укусить». Парень зашел в дом, выложил покупки на стол и, сев на табурет, закурил. На столе лежала курица в прозрачном пакете, 2 буханки хлеба, 4 банки пива и 3 пачки пельменей. Стряхнув пепел в блюдце, он взял банку пива, открыл ее и сделал глоток. За окном уже давно стемнело. Павел включил телевизор, прошелся по каналам и, убедившись, что ничего интересного нет, выключил его и включил плеер на смартфоне. Музыка всегда помогала ему сосредоточиться на каких-то своих мыслях. А подумать есть еще. Денег у него пока хватает, но все же о работе подумать стоит. Хотя можно и небольшой отпуск себе устроить. За последние 5 лет жизни в большом городе в отпуске он не был ни разу. Он поднялся с дивана, на котором сидел, прошел на кухню, взяв из холодильника банку пива, уже 3-ю за вечер, открыл ее и, сделав глоток, вернулся в комнату. Стоит, наверное, все же зайти в кабинет отца и все смотреть как следует. Посмотреть, что хранится в ноутбуке, какая там информация. Просмотреть его бумаги, узнать, чем он там занимался. Что о нем даже продавцы говорят, что он замечательный человек. Он сел обратно на диван и, прикрыв глаза, вспомнил, как он, будучи мальчишкой, ходил с папой и мамой гулять на речку. Как он бегал вдоль берега с очком и гонял разноцветных бабочек. А мама прикрикивала на него, чтобы не увлекался и был осторожным. А то, если свалиться в реку, то папа его доставать не станет. А маленький Пашка только смеялся над этим, ведь он знал, что папа не оставит его в беде и всегда поможет и спасет. А еще он вдруг вспомнил, как мама говорила отцу, что Павлик еще совсем мальчишка и что не стоит его так часто водить к реке. Павел открыл глаза и, сделав глоток пива, посмотрел на крысу. Я успел забыть об этом. Интересно, что имела в виду мама? Почему нельзя часто ходить к реке? Почему? А ведь и когда я был подростком, Меня купаться отпускали с неохотой. И только если нас идет целая толпа. Чего мама боялась? И ведь отец умер не так далеко от реки, если верить Степанычу. Правда, верить ему пока не приходится. Павел подошел к окну и, посмотрев в темноту, подумал о том, что надо смонтировать хоть какое-то уличное освещение. А то не видно ни черта. Он повернулся, подмигнул крысе, которая, не отрываясь, смотрела на него, выключил музыку и отправился в кабинет отца. На столе были навалены какие-то бумаги. Павел взял один из листов и посмотрел текст, который был написан от руки, почерком отца. «Это что-то невероятное. Собака преследовала меня от леса до самого дома. Этот черный пес и раньше борзел, но такой наглости я от него не ожидал. Правда, держался он от меня на приличном расстоянии. Может, думал, что я его не замечу? Однозначно могу сказать, что это не оборотень, просто крупный пес. Но поведение у него странное. Похоже, он следит за мной. Ну ничего, я этот блохастый домик вычислю. И посмотрим, откуда он тут взялся. Пока опасности от псины не исходит, но нужно быть готовым ко всему. Многое начало меняться, и перемены эти мне совсем не нравятся. Сначала несколько непонятных смертей в поселке, потом группа туристов пропала, потом мертвые птицы на опушке. Охотники говорили, что вроде стая волков уже больно близко к поселку подходит. Странностей все больше. Хотя они и раньше случались, странности. Возможно, я от одиночества начинаю видеть то, чего на самом деле нет. Возможно, возраст берет свое. Возможно, все вместе. Ну ничего, вот спасатели и волонтеры перестанут тут шарахаться. Тогда можно будет самому все проверить. Сейчас по лесу бродить тоже не стоит. А то еще вызовешь подозрения. И доказывай потом полицейским, что просто гулял. Павел отложил лист и взял следующий. Дела совсем хреново. Из группы туристов нашли парня и девушку. Нашли на болоте. Волонтеры говорили, что их тела были растерзаны, что, похоже, их загрызли волки. Еще одного парня нашли в реке, он утонул. А вот еще двух девушек еще продолжают искать. Волки на болоте? На это чертово болото ни одна живая душа не ходит. Даже местные за клюквой и грибами только по окраине ходят, а трупы были далеко. Там еще и один из волонтеров чуть не погиб. Провалился. Хорошо, не один был. Смогли вытащить. Все интереснее и интереснее. А пса я уже около недели не видел. Может, зря я тогда придал такое значение его появлению. Видимо, отец писал рассказы в жанре ужасов или триллеров, а может, и то, и другое. Хотя для Павла никогда не было особого различия в этих жанрах. А эти бумаги, видимо, черновик незаконченного рассказа. Внимание Павла привлек рисунок на листе. Красным карандашом были изображены какие-то символы. Некоторые из этих символов Павел уже где-то видел, но не мог вспомнить, где. Парень взял рисунок и увидел под ним сотовый телефон. Старенькая раскладушка. Отец много лет пользовался этим телефоном. Все именно так, как и говорил Степаныч. Павел допил остатки пива из банки и вышел из кабинета отца. Он вернулся в комнату, лег на диван и включил телевизор. На каналах ничего не поменялось. По одному показывали какое-то юмористическое шоу с плоским, а иногда и откровенно пошлым юмором. На трех следующих шла реклама. Потом крутили какой-то зарубежный фильм с обязательными перестрелками, кровью и постельными сценами. Потом вновь реклама, политическое шоу, какая-то глупая фантастика про супергероев. Паша хмыкнул, выключил телевизор и, встав, отправился в кабинет отца. Он сел в офисное кресло и включил ноутбук. Дождавшись, когда система прогрузится, он нашел на рабочем столе папку с названием «Мои рассказы». Дважды щелкнул по ней мышкой и открыл первый текстовый файл. Рассказ. В этот пасмурный день я был дома один, как, впрочем, и последние несколько лет. Стук в дверь отвлек меня от моих мрачных мыслей, которые часто посещают меня в дни, когда на небе солнце закрыто облаками. Я открыл дверь. На крыльце стоял Иваныч. Он был в камуфляже, в высоких резиновых сапогах, и на голове была старая кепка серого цвета. Просто так Иваныч ко мне не заходил. Я спросил: «Иваныч, тебя каким ветром занесло? Или случилось чего?» «Случилось. Помощь твоя нужна. Беда в деревне. Семеновна с внучкой пропали. Вроде по грибы пошли и пропали. Мужиков собираем на поиски. Ты с нами?» «Конечно, с вами. Сейчас только оденусь». Иваныч в дом заходить не стал и остался ждать меня на крыльце. Я быстро оделся, сунул ноги в кирзовые сапоги и вышел. Мы пошли по грунтовой дороге на окраину деревни. где стояли еще люди. По дороге Иваныч мне кратко рассказал, что Семеновна ушла, видимо, еще вчера. Только за каким-то чертом она с собой внучку потащила. Непонятно. Дочка у нее с работы приехала из города. Она там где-то ночевала после работы. Вроде допоздна задержалась. А может, и у хахаля очередного осталась. Она и обнаружила, что матери и дочки дома нет. И, видимо, нет давно. Потому что на плите все стояло холодное. И явно никто не завтракал. Но эта дура подумала, что ничего не случилось. Что бабушка с внучкой просто прогуляться пошли. И спать завалилась. А потом, когда проснулась и увидела, что дома нет никого, ко мне побежала. Ну, то, что она пошла к Иванычу, было логично. Он у нас в деревне, вроде старосты. А он уже и полицию позвонил. Но пока они приедут, если приедут вообще, что угодно случиться может. Вот и решили сами на поиски идти. Лес встретил нас не очень гостеприимно. Дул ветерок. Было прохладно. И не скажешь, что во дворе вторая половина августа. Скорее, середина сентября. Мы выстроились цепью и пошли, осматривая кусты и деревья. Конечно, кричали и звали Семеновну, но никто не отзывался. Протопали мы примерно часа полтора. И тишина. Даже следов никаких. Правее было болото, но туда редко местные ходили. Опасно это дело бродить по болотам. И тут Иваныч подозвал меня и остальных. Он, показывая на цветастый платок, который висел на папоротнике, сказал: «В этом платке Семеновна ходила. Вечно его на голову повязывала. Что-то, мужики, мне это совсем не нравится». Егор Андреевич, который был местным удачливым охотником, начал осматривать все вокруг и, присев на корточки возле зеленого ковра мха, сказал: «Вот тут следы. И ведут они в сторону болота. Следы явно Степановны и внучки. Только если судить по расстоянию между ними, то у меня складывается стойкое ощущение, что они бежали». Он встал, прошел по следу и остановился возле толстой сосны. «Вот ведь черт! Смотрите сюда!» На стволе сосны были три четкие борозды. Я повернулся к Иванычу и спросил: «Что это может быть?» Иваныч пожал плечами и ответил: «Похоже на следы от когтей какого-то крупного животного». Мы все двинулись в сторону болота. Идти туда особо никто не горел желанием. Но поиски женщины и тем более ребенка были важнее наших желаний. Как только мы вступили в болото, лично у меня мурашки побежали по стене. Мертвые корявые деревья торчали из мха. На кочках цвели маленькие белые цветочки. Запах болота бил в нос. Мы шли и оглядывались по сторонам. Уже никто не кричал. Просто смотрели. Иваныч теребил в левой руке платок Степановны. Длинной палкой, которую держал в правой руке, он прощупывал дорогу перед собой. Каждый из нас знал, что это болото – место опасное. Тут и люди погибали. И, говорят, даже лося в трясину затянуло. В общем, прогулка по болоту была, мягко говоря, неприятной. Окончательно все поникли, когда Андреич позвал нас к себе. Он стоял возле корявого почерневшего дерева, а около него лежала Степановна. Ее глаза были открыты, волосы взлохмачены, на лице черная болотная грязь. Одного резинового сапога не было, и спортивные штаны были порваны на коленке. Но самое страшное мы увидели на ее теле. Через весь живот шли три рваные раны на одинаковом расстоянии друг от друга. Вокруг них было очень мало крови, хотя сквозь эти раны даже виднелся кишечник. Спортивная кофта даже не пропиталась кровищей, как по идее должно быть. Ее кожа была абсолютно белой, будто ни одной капли крови в ней не осталось. Ее внучки нигде не было рядом. Зато Егор Андреевич нашел ее следы, которые вели дальше, в болото. И вот что еще поразило нашего охотника. Нигде не было видно следов животного, которое убило женщину. Иваныч достал старый мобильник и набрал номер полиции. Поднеся аппарат к уху, он выругался: «Да твою за ногу! Сети нет! Ни до кого не дозвониться!» Повязав яркий платок на ветку дерева, чтобы потом проще было найти нужное место, мы пошли глубже в болото. В сторону, куда вели следы девочки. Шли медленно. Опасность провалиться была очень высокая. Я несколько раз вступил в воду, и мои, как мне казалось, надежные сапоги начали хлюпать. Но самое печальное было в том, что девочки мы никак не могли найти. Мы проходили по болоту до самого вечера. Один из мужиков умудрился провалиться в болотную жижу по пояс, но девочку мы так и не нашли. Я вернулся домой. Сбросил промокшие сапоги, переоделся во все чистое и сел на кухне пить чай. Иваныч дозвонился до полиции уже через час. К нам в деревню понаехали люди в форме полиции и МЧС. Организовали штаб и начали поиски. К ним присоединились волонтеры. Я тоже думал продолжить поиски, но, откровенно говоря, я очень устал. Не молодой ведь уже. А вот Иваныч, хоть и был меня младше всего на 2 года, но остался помогать в поисках. Я отхлебнул горячего чая и задумался, что за зверь мог оставить такие раны на теле женщины? Медведь? Рысь? Волк? Следы от когтей были просто огромные. И куда делась кровь? Но еще важнее, куда делась девочка? Бедный ребенок. Как она сможет выжить на болоте? Если, конечно, вообще она еще жива. Только такие мысли надо гнать от себя. Нужно верить в лучшее. Я проснулся рано утром и, быстро перекусив, отправился к штабу поисковиков. Там сидели 2 молодых парня и пили чай из железных кружек. К ним подошел полицейский и спросил: «Как себя чувствуете?» Один из парней поднял глаза на полицейского и тихо ответил: «Нормально. Вот честное слово, я в поисковом отряде уже несколько лет, но ничего подобного не видел и никогда не испытывал такого страха». Из штабной палатки вышел Иваныч и, увидев меня, сразу направился в мою сторону. Поравнявшись со мной, он тихо сказал: «Отойдем, есть разговор». Иваныч, не торопясь, пошел, и я двинулся за ним. Отойдя 30 метров, Иваныч повернулся ко мне и тихо заговорил: «Чертовщина какая-то творится. Поисковики, МЧС, полиция всю ночь бродили по лесу и по этому долбанному болоту. Девочки они так и не нашли. 3 человека провалились. Но, слава богу, спасли ребят. Но самое непонятное в том, что вот эти парни, которые сидят возле палатки, и еще несколько человек, видели на болоте какое-то животное. Хотя, скорее, монстра. Передвигается на 2 лапах, как человек. Прыгает. Передвигается быстро. Рычит так, что, как парни сказали, кровь в жилах стынет. Толком этого монстра рассмотреть не получилось, но нет сомнений в том, что эта тварь убила Степановну. А еще они сказали, что он в высоту не меньше 2 метров, и передние лапы почти до колена. Вот только непонятно, что это такое. А еще я слышал в палатке, что в женщине и правда ни капли крови не осталось. А ты ведь помнишь, что крови вокруг тела не было?» Я смотрел на взрослого мужчину, которого знал уже много лет, и видел в его глазах страх. Хотя Иваныч был далеко не из пугливых. Я тихо спросил: «И что мы теперь будем делать?» Он пожал плечами и ответил: «Я хочу к Егору сходить. С ним поговорить и, может, вечером наведаться в лес. А сейчас хочу пойти поспать и отдохнуть. Ты с нами?» Конечно, я согласился. Хотя я и считал, что правильнее оставить это для профессионалов. Пусть полиция разбирается. Но и оставить девчушку в беде нельзя. Около 4 вечера я, Иваныч и Егор Андреевич стояли на опушке леса. В этот раз мы были вооружены. У Егора было ружье, у Иваныча большой охотничий нож. Я прихватил с собой топор. Волонтеры все еще обыскивали лес и болото. С ними работали и полицейские. Мы точно знали, что должны идти на болото. Только там может быть ребенок. Только надежда найти ее живой таяли с каждой минутой. Мы прошли по лесной тропе и вышли к болоту. Егор перехватил неудобное ружье. Но только мы хотели ступить на болото, как услышали страшный вопль. Я резко повернулся в сторону, откуда кричали, и побежал. Иваныч и Егор бежали за мной. Я старался бежать как можно быстрее и не заметил корень дерева, который торчал из земли. Споткнувшись об него, я растянулся на земле, и в этот момент мы услышали рык. Я никогда не слышал ничего подобного. И, как потом говорил Егор Андреевич, ни один местный зверь так не рычит. Я хотел вскочить, но тело не слушалось. Мне казалось, что буквально на минуту меня парализовало. То же самое потом говорили и мои спутники. Наконец я смог встать, и мы двинулись дальше. Мы уже не бежали, а шли осторожно. Наконец мы пришли через заросли папоротника и замерли на месте. На земле лежал молодой парень. Его горло было разорвано, правая рука была сломана, из раны торчала сломанная кость. Рядом с ним сидел мужчина в форме полицейского. Он обхватил свои колени, притянул их к груди и раскачивался взад и вперед. Полицейский что-то бормотал, но разобрать слова было невозможно. На стволе елки, которая была рядом, были свежие следы от когтей. К нам подбежали еще 2 волонтеров, и, глядя на труп их коллеги, один из них спросил: «Что тут произошло?» Отвечал им Иваныч, а я стоял и смотрел в сторону болота. где мелькнула тень огромного монстра, который прыгнул за дерево и исчез.